Глава 19. Ну, наконец-то дома. Можно развалиться на любимом диване и расслабиться после изнурительного дня, точнее, нервного, даже чересчур для мужского организма. Вот скажите мне, какой идиот вон там наверху решил, что все проблемы нужно свалить на мою идеальную и слишком умную голову именно сегодня? Почему не вчера? Почему не завтра? Сегодня. Идиотизм. Разгрести бы все это за эти недели. Пусть только попробуют толстосумы из совета директоров отобрать у меня власть в компании. Поназаключают договора с какими-нибудь нищебродами, загонят в долги, и как хочешь потом крутись. Не для того я отдал большую часть времени на свое детище. Не для того я отдал большую часть времени на свое детище. Не для того разрабатывал планы, искал инвесторов, чтобы все разом от меня отвернулись. Благо, друг остался на моей стороне, только теперь вряд ли его можно таковым считать, пока я не выясню, в чем дело. Теплый душ вроде как должен расслабить и приготовить организм ко сну, однако он наоборот придает бодрости и заставляет все неприятные мысли крутиться по кругу, раз за разом. Одно воспоминание за другим, одна предстоящая встреча за другой. Только теперь не с теми прекрасными нимфами, а с профессионалами своего дела. Раз мои работники не смогли за последнее время установить виновника утечки информации, это сделают специальные люди. Выхожу из душа, также загруженный проблемами компании, пока не вспоминаю о другой проблеме, скрытой за белой дверью. Интересно, уснула уже или нет? Наверное, да, после моих условий, ссоры возле ее дома и суперконтракта, который составил... единолично. А какие там условия? Ни один нормальный человек не согласился бы выполнять их, но моей сексапильной секретарше просто-напросто некуда деваться. Конечно же, я не собираюсь трахать ее против воли. Сама придет, когда станет изнывать по опытным прикосновениям, когда захочет ощутить в себе настоящий член, а не его подобие. Чувствую, этот момент скоро настанет, а я лишь сокращу время ожидания. Нас разделяет лишь одна дверь. А нет, уже ничто не разделяет, когда я тихонько открываю дверь в гостевую комнату. В свете уличных фонарей моя гостья выглядит бесподобно. Красивая фигурка, открытая для всеобщего обозрения. Стройные ножки, аккуратная подтянутая попка, торчащая из-под пижамных шортиков, плоский живот прикрыт тонкой маечкой, которая тоже задралась. А сверху... Вашу ж мать! Ну кто так одевается в доме своего работодателя? Хочет, чтобы я инфаркт схватил? Или мучился сперматоксикозом? Как можно демонстрировать такую красоту, когда я сплю буквально за стенкой и думаю, как бы она добровольно упала в мои объятия и молила бы взять ее здесь и сейчас? Да, я забыл об основной цели, из-за которой я и составил этот контракт, но кто же знал, что нельзя совместить приятное с полезным? Жди, Светочка, жди. Она хмыкнула во сне и перевернулась с бока на живот. При этом легкая маечка задралась еще сильнее как снизу, так и сверху, обнажая часть правой груди. Видны четкие ореолы, крупные стоячие соски, как впервые встречу в стриптиз-клубе. Я запомнил их форму, их напряжение. А когда эта несносная девчонка дразнила ими, чуть с ума не сошел. Сейчас происходит то же самое. Сумасшествие, возрождающееся в штанах. Мой младший друг чувствует женский радар и тут же напрягается из-за открывшейся картины. Нет, даже не думай об этом. Она сама должна прийти к тебе. Нечего смотреть, иди спать, как и планировал. Только самовнушение в данной ситуации не работает. Ноги сокращают расстояние между нами, тело приземляется на краешек кровати рядом с красивым женским телом, рука тянется к гладким ногам, проводит ровную дорожку от лодыжки до колена, скользит по внутренней стороне бедра. «Мать твою, Антон, что ты делаешь? Оставь ее в покое. Иди в комнату. Спать, Антон, спать!» Но не тут-то было. Света чуть поёрзала и раздвинула прекрасные ножки. Специально. Словно понуждала меня к более решительным действиям. Хочешь, чтобы я продолжил свой путь? Хочешь, чтобы залез в тонкие трусики и поигрался с твоей киской? Интересно, как давно у тебя не было секса? Когда ты в последний раз получала удовольствие от мужчины? Странно, что блондиночка еще не проснулась. Может, прознала, что я здесь и проснулась, а сама притворяется спящей? Хм, вроде нет. Глаза закрыты, дыхание ровное, тело неподвижно. Гладенькое, влажное, открытое для меня. Действительно хочет, чтобы я вошел. Желание женщины — закон. Мой палец уже внутри. Аккуратно раздвигает мокрые складочки и входит. Как же узко, как влажно и как горячо. Ваша ж мать. Если она во сне так мокнет, что же будет наяву? Мой дружок обрадуется такой партнерше. Двигаю пальцем медленно туда-обратно, поступательно и аккуратно, глядя краем глаза, чтобы не проснулась. Ах. Неужели не спит? Вроде нет, лежит неподвижно. Значит, во сне возбудилась, моя хорошая. Хочешь, покажу, какое удовольствие испытывают женщины от моих пальцев? Ты получишь такой оргазм, о котором даже не мечтала. Всем девушкам это нравится, и ты будешь в восторге. Будешь умолять меня повторить это снова и снова. А я не смогу отказать такой красивой девушке. Ага, только эта красивая девушка каким-то макаром перешла к конкурентам. Внезапно слышу где-то со стороны. Это что еще за чертовщина? Возле лица Светы начинают сверкать два ярких глаза. Они приближаются. Все ближе и ближе к руке, которая игралась между ног у моей секретарши. «Мать вашу, что за нахер?» Звуки повторяются. «Это что, сигнализация какая-то? Света ее специально установила, чтобы ночью никто в спальню не входил? Что за идиотизм? Эй, женщина, ты в моем доме находишься, только я могу устанавливать подобные гаджеты. Эй, выруби это светящееся нечто. Ау, просыпайся!» Я действительно хотел разбудить нерадивую секретаршу, пока не увидел в оконном свете силуэт кошки. Фух, я-то думал привидение какое-то, а тут всего лишь кусок меха. Только эта мелочь зыркает на меня, как на врага народа. «Не разбуди хозяйку», — шепчу, глядя в безумные кошачьи глаза. «Вот что ты за блоха! Второй раз на памяти мешаешь нам хорошо провести время. Готов поспорить, если бы не твоя мохнатая задница, то эта девочка умоляла бы меня войти поглубже. Так и знал, что не надо было тебя брать сюда. Как чувствовал. Но нет, пожалел девчонку. И тебя, дуру. Может, там наверху решили, что сегодня мне ничего не светит? Скорее всего. Эта засранка не отстанет, вон как зыркает. Притаилась на одеяле и ждет, когда я уйду. Прости, Светочка, сегодня без оргазма. Но я еще вернусь. Будет и на моей улице праздник. Покидаю комнату с грустью и возвращаюсь к себе. Только теперь как мне уснуть с таким стояком? Все тело напряжено от одних только сладких стонов Светочки, от ее влажной киски, бархатной и нежной, готовой впустить меня в любой момент. Представляю, как бы входил в ее жаркое местечко и выходил из него, как задвигался бы быстро и жестко, как слушал бы ласкающую слух музыку сладких женских стонов. Но воплотиться фантазиям наяву, видимо, не суждено. Какого ж хера я впустил в дом эту блоху? Лучше бы на улице оставил. Никогда не любил животных. От них одни неприятности. И наглое чудище с ангельскими глазами не исключение. Мать вашу, кто звонит в такой поздний час? Да еще и так громко. Так и знал, что не стоит включать звук на полную громкость, вот как раз из-за таких идиотов. Хотя нет, этим людям можно простить любой косяк. «Мы готовы. Когда приступать?» — спрашивает знакомый голос. Еще бы он был незнаком. Буквально сегодня созванивался и нанимал для одного важного дела. Жорик посоветовал. Надеюсь, не пожалею. «Пора воплотить свой план в действие. За прекрасной Светланой слежу я, а за Мишей мои люди. Тогда-то и выясним, кто из них предатель, а кто верный союзник. потому что терпеть этот лживый фарс изо дня в день я не намерен. Завтра отдаю указание начальнику охраны. Следите за каждым его шагом. Понял. Что делать с девушкой? А вот тут уже интереснее. Нет, не потому, что смогу упустить Светочку из виду. Не все способы отслеживания мне доступны на данный момент. А вот у ребят... Просканируйте все ее звонки. Найдите неизвестные номера и установите личности абонентов. Остальное возьму на себя. Слушаюсь. Ну что, игра начинается. Кто кого?